Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Роберта Рождественского. Роберт Иванович Рождественский. Имя при рождении Роберт Станиславович Питкевич. Советский поэт, поэт-песенник, переводчик. Лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР. Родился 20 июня 1932 года в селе Косиха Западносибирского, ныне Алтайского края. Отец Станислав Никодимович Питкевич, по национальности поляк, сотрудник ОГПУ НКВД. Развелся с матерью Роберта, когда тому было 5 лет. Позже, с началом Великой Отечественной войны, отец Роберта был призван в ряды Красной Армии, в звании лейтенанта командовал взводом 257-го отдельного саперного батальона 123-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 22 февраля 1945 года. Захоронен в братской могиле на территории Латвии. В 9 лет Роберт посвящает своему героически погибшему отцу свой первый стих. Матушка будущего поэта Вера Павловна в девичестве Федорова до начала Великой Отечественной войны была директором сельской начальной школы и одновременно училась в медицинском институте. С 1934 года Роберт живет с родителями и бабушкой в Омске. С началом войны мать была тоже призвана на фронт. С уходом матери на войну Роберт остается с бабушкой Надеждой Алексеевной Федоровой. В апреле 1943 года бабушка умирает, и мать приезжает ненадолго в отпуск, чтобы прописать в квартиру свою сестру. И Роберт живет с тетей и двоюродной сестрой до 1944 года. Тогда же юный Роберт поступает на учебу в военно-музыкальное училище, но будущему поэту удалось закончить лишь первый его курс. Потом мать решает забрать сына к себе, оформив его как сына полка. Однако по дороге в Москве изменяет свое решение, и Роберт остается в городе Москва, попадает в Даниловский детский приемник. В начале 1945 года Вера Павловна выходит замуж за однополчанина офицера Ивана Ивановича Рождественского. Роберт получает фамилию и отчество отчима. Родители забирают его в Кенигсберг, где оба служат. После победы они переезжают в Ленинград, а позже в Петрозаводск, где в 1950 году в журнале «На рубеже» появляются первые публикации взрослых стихов Роберта Рождественского. В этом же году Роберт пробует поступить в Литературный институт имени Максима Горького, но неудачно, и год учится на историко-филологическом отделении Петрозаводского государственного университета. В 1951 году со второй попытки поэту удается поступить в Литературный институт, который он потом окончил в 1956 году. Тогда же, в 1951 году, он переезжает в Москву и знакомится с Евгением Евтушенко, позже с Булатом Акуджавой и Андреем Вознесенским. За время учебы в институте выпустил в свет сборники стихов «Флаги весны» и «Испытания». Напечатал поэму «Моя любовь». В 1955 году Роберт во время практики на Алтае познакомился со студентом консерватории Александром Флерковским, с которым была создана первая песня поэта Рождественского «Твое окно». В 1956 году знакомится с однокурсницей Аллой Киреевой, будущим литературным критиком, художником и его женой. Большое место в творчестве поэта занимает любовная лирика. Его герой целен, как и в других проявлениях своего характера. Это вовсе не означает, что, вступая в зону чувства, он не испытывает драматических противоречий, конфликтов. Напротив, все стихи Роберта Ивановича о любви наполнены тревожным сердечным движением. Путь к любимой для поэта всегда непростой путь. это по существу поиск смысла жизни, единственного и неповторимого счастья, путь к себе. Стихотворение «Люблю тебя». Лишь тебя одну я искал повсюду, плыли в вышине звездные пути. Я тебя искал, жил и верил в чудо. Страшно, что тебя мог я не найти. Ты в судьбе моей, как весенний ветер. Ты в любви моей вечное тепло. Хорошо, что мы встретились на свете, но не знаю я, за что мне повезло. Я люблю тебя. Смотри, восходит в небе солнце молодое. Я люблю тебя. И даже небо стало вдруг еще просторней. Я люблю тебя. Тебе протягиваю сердце на ладони. Я люблю тебя. Я так люблю одну тебя, что для нас теперь грома громыханье, что для нас теперь долгие года. Ты моя мечта, ты мое дыхание, ты вся жизнь моя, песня навсегда. Над землей любовь распахнула крылья, радостный рассвет трубы протрубили. Это мы с тобой, мы любовь открыли, и никто до нас на свете не любил. Стихотворение «Любовь настала». В советское время исполнялась певицей Розой Рымбаевой песня на эти стихи. Как много лет во мне любовь спала, мне это слово ни о чем не говорило. Любовь таилась в глубине, она ждала. И вот проснулась и глаза свои открыла. Теперь пою не я, любовь поет. И эта песня в мире эхом отдается. Любовь настала так, как утро настает. Она одна во мне и плачет, и смеется. И вся планета распахнулась для меня. И эта радость, будто солнце не остынет. Не сможешь ты уйти от этого огня. Не спрячешься, не скроешься. Любовь тебя настигнет. Как много лет во мне любовь спала. Мне это слово ни о чем не говорило. Любовь таилась в глубине, она ждала. И вот проснулась и глаза свои открыла. Следующее стихотворение поэта Рождественского тоже было положено на музыку и является очень популярной песней. Стихотворение «Эхо любви». Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветки упруго. Тебя я услышу за тысячу верст. Мы — эхо, мы — долгое эхо друг друга. И мне до тебя, где бы ты ни была, дотронуться сердцем нетрудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы — нежность, мы — вечная нежность друг друга. И даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, я знаю, с тобой не расстанемся мы. Мы — память, мы звездная память друг друга. Стихотворение «Снег». Этой ночью первый снег летел в окно. Этим утром снег идти не перестал. Так идет он, будто кто-то озорно, как бутылку все окрестности взболтал, и не знает снег, куда лететь ему, где найти ему местечко для жилья. И забыл он, где земля, зачем земля, почему трава и зелень почему. То идет он сверху вниз, то снизу вверх, озабоченный, растерянный, чудной. Я прекрасно понимаю первый снег, потому что так же было и со мной. Время встало, а потом пошло назад. Все часы на свете канули во тьму. И забыл я, что сказать, зачем сказать, почему смеяться, плакать почему. Шла за осенью весна, потом зима. Позабыл я все слова, все имена. Позабыл я даже то, как ты нужна. Ты об этом мне напомнила сама. Очень гордая, сама пришла ко мне, равнодушие обидное стерпя. На твоих ресницах тает первый снег. Что б я делал, если б не было тебя? Стихотворение «Чудо». Так полыхнуло с плеча, сполна над ледяным прудом. Два человека, он и она, были виновны в том. В доме напротив полночный лифт взвился до чердака. Свет был таким, что мельчайший шрифт читался наверняка. Так полыхнуло, так занялось, весной ли, огнем не понять. И о потомстве подумал лось, а заяц решил линять. Землю пробили усики трав и просверлили лучи. Тотчас об этом чуде узнав, заспешили с юга грачи. На лентах сейсмографов стала видна нервная полоса. Два человека, он и она, глядели друг другу в глаза. Реки набухли, народ бежал и жмурился от тепла. Кто-то кричал: «Пожар! Пожар!» А это любовь была. Роберт Рождественский, автор текстов множества всенародно любимых песен для кино и телефильмов, например, таких как «Огромное небо», «Стань таким, как я хочу», «Песня неуловимых мстителей», «Погоня», «Родина моя», «Где-то далеко», «Там за облаками», «Ноктюрн», «Баллада о красках», «Любовь настала», «Мгновение», «Эх, любви», «Позвони мне, позвони» и многих-многих других. 7 марта 1963 года поэт участвует во встрече Хрущева с интеллигенцией и подвергается разносу за стихотворение «Да, мальчики». Хрущев в бешенстве закричал: «Товарищ Рождественский, пора вам встать под знамена ваших отцов!» Последовало наказание. О Рождественском многие старались забыть. Его не издавали, не приглашали на встречи. Затем секретарю ЦК КПСС Капитонову почему-то не понравилось стихотворение «Утро». В результате Роберт вынужден был вообще уехать из Москвы в Киргизию. Подрабатывал там, переводя стихи местных поэтов на русский язык. Характерное свойство поэзии Рождественского – постоянно пульсирующая современность, живая актуальность вопросов, которые он ставит перед самим собой и перед нами. Эти вопросы касаются столь многих людей, что мгновенно находят отклик в самых различных кругах. Если выстроить стихи и поэмы Рождественского в хронологическом порядке, то можно убедиться, что лирическая исповедь поэта отражает некоторые существенные черты, свойственные нашей общественной жизни,

Установлено так, положено. И не будем на эту тему. Славься, винтичная психология! Царствуй, лозунг, не наше дело! Пусть звучит он, как откровение, пусть дороги зовут напрасно. Я не верю, хоть жгите, не верю в бессловесный винтичный разум. Я смирению не завидую, но эпоху понять пытаюсь. Я не верю, что эти винтики с грозным космосом побратались, что они сидеют над формулами и детей пеленают бережно, перед чуткими микрофонами говорят с планетой бешеной, и машины ведут удивительные, и влюбляются безутешно. Я не верю, что эти винтики на плечах нашу Землю держат. В 1966 году Роберт Рождественский первым получил премию «Золотой венец» Стружских вечеров поэзии Международного поэтического фестиваля в городе Струга, Македония. В 1970-е годы Рождественский был ведущим, шедшей на центральном телевидении телепередачи «Документальный экран». С 1976 года он секретарь Союза писателей СССР. А в 1979 году за поэму «210 шагов» ему была присуждена государственная премия СССР. В 1980 году на церемонии открытия Олимпийских игр в Москве прозвучал олимпийский гимн на русском языке, перевод которого выполнил Роберт Рождественский. Стихотворение «Сказка о добром джинне». Джин был добрым, из бутылки вылез, а бутылку подарил мальцу. Стражники царевы подивились, мимо них шагнула тень к дворцу. Царь румяный, как шашлык по-царски, глянул на волшебника хитро. «Ты откуда взялся?» «Я из сказки». «А сюда зачем?» «Творить добро». «Значит, будешь требовать в награду золотишко, бархату, аршин? Может, дочку царскую?» «Не надо». «Ничего не надо, я же джин». Царь перекрестился на икону, скипетром покачивая в такт, и сказал сурово: «Нет закону, чтоб добро творили просто так». Засмеялся джин, подался в город, и, покрытый копотью лучин, он сначала уничтожил голод, грамоте мальчишек научил, лес дремучий вырубил без страха, запросто остановил чуму. Люди относились к джину странно и не очень верили ему. Их одно лишь интересовало: «Все-таки скажи, открой секрет, сам-то ты неужто без навара?» «Я же джин». «Ну, это не ответ. Не бывает так, добро приносишь, бедно помогаешь задарма, ничего себе взамен не просишь. Понимаешь, дураков нема». Джин засеял рожью поле брани, люди ночью эту рожь сожгли. Рассыпал он истины, не брали. Планетарий выстроил, не шли. Джина избегали, джина гнали. Дважды чудом спасся от толпы. Дружным хором джина проклинали пасторы, раввины и попы. Хаяли в костелах и в мечетях, тысячами шли на одного. Джин бы умер в тягостных мучениях, если б не бессмертие его. И, устав от мыслей раздраженных, плюнул джин на непонятный мир, и решил он разводить крыжовник, ягоду, в которой витамин. С 1986 года Роберт Рождественский – председатель комиссии по литературному наследию Осипа Мандельштама. Принимал непосредственное участие в деле о его реабилитации. Председатель комиссии по литературному наследию Марины Цветаевой. Добился открытия Дома-музея Цветаевой в Москве. Председатель комиссии по литературному наследию Владимира Высоцкого. Составитель первой, изданной в СССР, книги стихов Высоцкого «Нерв». Стихотворение «Над головой созвездия мигают». Над головой созвездия мигают, и руки сами тянутся к огню. Как страшно мне, что люди привыкают, открыв глаза, не удивляться дню, существовать, не убегать за сказкой, не уходить, как в монастырь, в стихи, ловить жар-птицу для жаркого с кашей, а золотую рыбку для ухи. Стихотворение «А природа опять». А природа опять то предельно проста, то одета в цветастые перья, удивляет меня не ее красота, удивляет ее терпение. И когда сквозь асфальт лепестков пятерня продирается после полночи, я не радуюсь силе земли, для меня это прежде всего крик о помощи. Стихотворение «Лирическое отступление о школьных оценках» из поэмы «210 шагов» с сокращениями. Память за прошлое держится цепко, то прибывает, то убывает. В школе когда-то были оценки две – успевает и не успевает. Мир из бетона, мир из железа, аэродромный разбойничий рокот. Не успеваю довериться лесу, птицу послушать, ветку потрогать. Разочаровываюсь, увлекаюсь, липкий мотив про себя напеваю, снова куда-то бегу, задыхаясь. Не успеваю, не успеваю, время жалею, недели мусолю, с кем-то о чем-то бессмысленно спорю. Вижу все больше вечерние зори, утренних зор я почти что не помню. В душном вагоне, будто в горниле, в дом возвращаюсь, дверь открываю. Книги квартиру заполонили, я прочитать их не успеваю. Снова ползу в бесконечную гору, злюсь и от встречного ветра немею. Надо б, наверное, жить по-другому, но по-другому я не умею. Сильным бываю, слабым бываю, школьного друга нежданно встречаю. Здравствуй, ну как ты? И не успеваю вслушаться в то, что он мне отвечает. Снова меняю версты на мили, по телефону Москву вызываю. Женщину, самую лучшую в мире, сделать счастливой не успеваю. Отодвигаю и планы, и сроки, слушаю притчи о долготерпении, а написать свои главные строки не успеваю и вряд ли успею. В начале 1990 года Роберт Иванович тяжело заболел. Врачи поставили диагноз – рак головного мозга. В результате успешной операции, сделанной во Франции, поэт прожил еще более 4 лет, продолжая творить. Роберт Иванович Рождественский покинул явный мир 19 августа 1994 года. Непосредственной причиной смерти стал инфаркт. Тело поэта похоронено на Переделкинском кладбище. В завершении передачи о творчестве Роберта Рождественского прозвучит стихотворение «Не надо печалиться». Колышется дождь густой пеленой, стучатся дождинки в окошко твое. Сегодня любовь прошла стороной, а завтра ты встретишь ее. Не надо печалиться, вся жизнь впереди. вся жизнь впереди, надейсь и жди. Тропинка в лесу запахла весной, земля разомлела от солнечных дней. Сегодня мечта прошла стороной, а завтра ты встретишься с ней. Как в поле роса, как в небе звезда, как в море бескрайнем веселый прибой. Пусть будет с тобой навсегда большая мечта и большая любовь. Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди. Надейся и жди. Роберт Рождественский выбрал наиболее трудный для поэта путь – путь лирической публицистики. В его стихах советское время открыто заявило о себе как часть исторического. Кровные связи настоящего с прошлым и будущим здесь не просто ощущаются, а растворяясь в самой атмосфере произведения, они называются, подчеркиваются, на них ставится ударение. Поэт стремился вызвать в читателях и слушателях прежде всего эмоциональный отклик, душевное доверие и участие. Он ничего не скрывает от них, он свой. Простые истины, утверждаемые его поэзией – добро, совесть, любовь, патриотизм, верность гражданскому долгу – приходят к читателям в оболочке прямого слова, открытой проповеди, которая действительно отсылает наше сознание к периоду собственного детства, когда все мы были в известном смысле более свободны, простодушны и благородны. Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями, с родичами и знакомыми, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!